Тед Флайхман сидел в своей машине, которую он припарковал на другой стороне улицы. В руке он держал камеру Nikon. Он быстро сделал три снимка Лукана, который вышел на солнечный свет. Потом положил камеру на сиденье рядом с водителем, выскочил из машины и торопливо направился к Лукану, который в этот момент открывал дверь гаража. Лукан, довольно насвистывая, заметил Флейхмана только тогда, когда тот хлопнул его по плечу. Он обернулся и уставился на человека позади себя. «Хеллоу, счастливчик!» Флейхман сложил губы в ухмылку, которую изображают полицейские в телефильмах. «Ну как дела? Прекрасно!» Лукан сжал кулаки и нахмурил лоб. «Кто, черт возьми, вы?» — спросил он и почувствовал неприятный холодок под взглядом холодных решительных глаз, которые сверлили его. «Служба безопасности», — сказал Флейхман, достал бумажник и показал свой серебряный значок. «Без глупости, Лукан. Отдайте. В доме установлен клоп. У вас вряд ли есть желание сесть на 10 лет за решетку. Итак, отдайте». «Не имею представления, что вам от меня надо», — проговорил Лукан, однако его лицо под загаром заметно побледнело. «Не тратьте свое и мое время. У вас есть еще договоренность с другой клиенткой, так что лучше отдайте. Если вы, конечно, не хотите, чтобы я немножко испортил ваше красивое лицо». «Что я должен вам отдать?» — спросил Лукан. «Что вы имеете в виду?» «Со мной этот спектакль не пройдет, Лукан. Она не дала вам денег, однако вы воспользовались другим и не остались в накладе. Я знаю ваши методы. Так что давайте выкладывайте вещичку, иначе мне придется действительно стать несговорчивым». Лукан уже несколько раз имел неприятные столкновения с сотрудниками службы безопасности. Ему стало ясно, что спор с этим толстым агентом приведет только к серьезным осложнениям. Он помедлил, потом засунул руку в карман и вытащил золотую табакерку, которой так гордился Перри. Флейхман подставил ему небольшой пакет из пленки. «Опустите сюда, Лукан, чтобы ваши отпечатки хорошо сохранились, и без всяких фокусов, иначе я отполирую вас». Лукану было ясно, что Флейхману ничего не стоит надавать ему тумаков, поэтому он послушно опустил табакерку в пакет. «Прекрасно, Лукан. А теперь сматывайтесь поскорее. Если вы еще раз появитесь в моем районе, можете рассчитывать на отпуск за государственный счет». Лукан посмотрел на него со злостью, потом влез в машину, выехал из гаража и уехал. Перри Вестон проснулся как от толчка. Долго он не мог сообразить, где находится. Потом обнаружил, что все еще сидит в своей машине, и дождь безостановочно барабанит по крыше. Он зевнул и потянулся. «Слишком много виски», — подумал он и посмотрел на часы на приборном щитке. Было 10:55. Время, чтобы снова продолжить свой путь. Он включил фары и посмотрел на дорогу, по которой танцевал дождь. Ему все-таки надо было остаться переночевать в Яксонвилле, но теперь до хижины оставалось не более 10 миль. 1 милю по шоссе, а потом он должен будет свернуть на проселочную дорогу, которая вела прямо к месту. Эта дорога, несомненно, была в паршивом состоянии в такую непогоду. Он открыл ящичек для перчаток, достал бутылку и отпил большой глоток. Потом снова положил бутылку на место, закурил сигарету и посмотрел через ветровое стекло на всемирный потоп. Да, это была уже не детская игра. Но виски придало ему решимости. К тому же он был голоден. В хижине он не был более 2 лет, однако он договорился с Мари Росс, женой шерифа, чтобы она время от времени производила уборку и меняла запасы еды в холодильнике. Он знал, что в холодильнике достаточно продуктов и что Мари Росс поддерживает хижину в идеальном порядке. Внезапно он обрадовался тому, что скоро увидит ее и спокойно попьет пиво с шерифом Россом. Он очень любил их обоих, и хотя он был таким знаменитым, их дружба была сердечной. Он снова вспомнил о Шейле. Итак, она путается с мужчинами, которые намного моложе его. Силас С. Харт был не из тех, кто безосновательно обвинял. Может быть, этого не было бы, если бы она была старше. Он должен был признать, что не очень-то большое удовольствие быть замужем за человека, который так много работает. После этого расставания, после этого отдыха от супружества, быть может, они снова найдут друг друга, быть может. Перри повернул ключ зажигания и запустил мотор. Обычно на автостраде было очень интенсивное движение. Теперь же она была совершенно пустой. «Еще 10 миль. Надо быть спокойным», — уговаривал он себя. «Нельзя торопиться. Ты до краев наполнен виски». Его ждал сочный бифштекс. У него в хижине прекрасный гриль. Менее чем через час он будет сидеть за столом и есть. «Еще 10 миль». Перри осторожно вел машину по шоссе. Стеклоочистители еле справлялись с потоками воды, и ему приходилось наклоняться далеко вперед, чтобы вообще что-либо разглядеть в мокрой темноте. Съезд должен быть где-то недалеко. Надо надеяться, что он не проглядит его. Он сбавил скорость и увидел перед собой блики мерцающего света. Он еще убавил скорость, но видел только дождь и этот мерцающий свет. Авария. Когда он достиг мерцающего света, он остановил машину. Мужчина в промокшей от дождя фуражке полицейского и желтом дождевике появился в свете фар. «Бог мой!» — подумал Перри. «Если он послушает запах моего дыхания, он наверняка задержит меня за вождение транспорта в состоянии опьянения». Он наблюдал, как тот обошел машину и перешел на его сторону. Перри нажал на кнопку. Боковое стекло автоматически открылось. Дождь ворвался вовнутрь и обдал его лицо. Перри почувствовал холодные брызги дождя. Человек уже находился рядом с ним и осветил его карманным фонариком. Луч фонаря проследовал на второе сиденье, потом на заднее, словно человек хотел убедиться в том, что Перри в машине один. «Что случилось?» — спросил Перри, который мог видеть только середину туловища человека, плотно стоявшего возле машины. «У меня забуксовала машина и свалилась в кювет», — ответил мужчина и наклонился. Однако Перри все еще не мог видеть его лица. «Мне нужен телефон. Вы куда направляетесь?» «В Роквилл. У меня рыбацкая хижина на реке, примерно в 10 милях от городка», — ответил Перри. «Если вы не против, то можете воспользоваться моим телефоном». «Прекрасно». Мужчина обошел машину. На короткое мгновение в свете фар мелькнул желтый дождевик. Потом мужчина открыл дверцу и плюхнулся рядом с Перри. «Ну и погодка», — проговорил Перри, запуская мотор. «Да», — сказал мужчина. У него был резкий и холодный голос. «Поехали».